Глава 11. С того самого момента, когда 4 июля в середине дня адвокат Рэй Энник, любовник Баффи и друг сенатора, учившийся с ним в Андовере, познакомил их, Келли Келлер держалась на стороже, тише воды ниже травы. Словом, вела себя сдержанно, отнесясь к новому знакомству весьма скептически. Глядя со стороны, как этот известный человек крепко и с видимым удовольствием пожимал всем руки, проявляя при этом немалый энтузиазм и как бы заявляя всем своим видом, что преодолел сотни миль только для того, чтобы иметь эту возможность пожать руку тебе и тебе, и тебе, она думала, он один из них. Из тех, что ведут вечную кампанию. Но в последующие часы Келли пришлось радикально изменить свое мнение о сенаторе. Мы не рискнем утверждать, что в оставшиеся 6 часов Келли Келлер влюбилась в сенатора, точно так же, как не будем настаивать, что сенатор увлекся ею, вещи это сугубо личные и покрыты тайной. А что сулило им будущее, не случись того, что случилось на самом деле, теперь уже не узнать. Известно только, Келли изменила свое мнение о сенаторе. Думая при этом, как поучительно, как полезно для души, и улыбалась своему отражению в зеркале ванной, примыкающей к гостевой комнате, которую Баффи предоставила ей и которая оставалась за ней и в ночь 4 июля, если бы не ее поспешное решение провожать сенатора на материк, признать, что ты тоже можешь ошибаться, что в данном случае ты оказалась неправа. Даже если это признание делается в тайне, даже если тот, о ком ты так опрометчиво и неправильно судила, никогда об этом не узнает. Келли, правильно? Келли. Келли. Ужасно глупо, не правда ли, что сердце у нее забилось, как у школьницы, когда она услышала, как он произносит ее имя, а ведь Келли Келлер была уже достаточно зрелая молодая женщина, и у нее было много любовников, несколько уж точно. Во всяком случае, со времени окончания университета Брауна у нее было одно серьезное увлечение. Об этом романе она никогда никому не рассказывала. «Почему ты никогда не говоришь о Г?» — интересовались подружки Келли, Баффи, Джейн и Стейси. Вовсе не из праздного любопытства, а потому что тревожились за Келли, видя в этом молчании симптом разбитого сердца в циничном отношении к мужчинам знак начавшейся депрессии, угнетенности духа. А в том, что изредка она замыкалась в себе, не отвечая на записанные автоответчиком настойчивые просьбы позвонить, суицидные наклонности. Об этом они никогда не осмеливались говорить с Келли, только обсуждали это между собой. Но сенатор был действительно мужчина хоть куда. Легко и непринужденно вылез он из машины, подвижный как ртуть, сияя улыбкой, и тут же начал здороваться со всеми, а среди гостей побежал шепоток. «Это он! Неужели правда он?» Сенатор искрился молодым задором. Его пригласил на Грейлинг Айленд Рейн Энник, о чем Баффи осторожно сообщила своим гостям. «Я не очень-то верю, что он выберется, скорее всего, его не будет. Он был более живым, более неотразимым, существует такое затасканное определение, более вдохновенным, чем выглядел на экране телевизора. Начать с того, что это был крупный мужчина, 1,93 м рост, вес 86 кг, Для мужчины за 50 с тяжелым телом бывшего спортсмена выглядел он прекрасно. Двигался мягко, словно крадучись, даже когда он стоял в своих удобных, слегка потертых бежевых летних туфлях на пробковой подошве от Эль-Эль-Бина, то, казалось, просто медлил, прежде чем сделать очередной упругий шаг. Широкое, все еще красивое лицо, светло-голубые прозрачные глаза, прямой, с еле заметными красноватыми прожилками нос, крепкий, твердо очерченный подбородок — всем знакомый профиль. Оттянув галстук, ослабил воротничок белой хлопчатобумажной рубашки с длинным рукавом. «Вижу, здесь уже гуляют без меня, а?» Он оказался доброжелательным, по-настоящему приятным человеком, а не просто вежливо снисходительным. И Келли Келлер мысленно представила себе, как будет рассказывать об этом памятном 4 июля на Грейлинг-Айленде. Он говорил с нами как с равными, более того, как с добрыми старыми друзьями. А еще он поцеловал ее, но это случилось позже.